Глава 30. «Спускайтесь ужинать!» — громким голосом прокричал Роман спустя какое-то время. Пока Анфиса и Карина разговаривали перед огромными фотокартинами, он уже успел заказать доставку еды, ароматной пиццы и вкуснейших роллов. Цербер несколько раз громко гавкнул, поторапливая девушек. Он один не скрывал своих эмоций. Невооруженным глазом было заметно, что пес все замечает и безмерно счастлив. «Он очень умный», — сказала Карина, нежно гладя шерсть огромного пса. «Знаешь, не буду давать оценки, но, по-моему, он единственный все правильно понял тогда, когда твоих родителей дискредитировали». Анфиса на секунду задумалась, подбирая подходящее слово. «И по секрету скажу. В разговоре Роман сказал, что Цербер был очень привязан к твоей маме». Цербер громко гавкнул, подтверждая слова ведьмы. «Спасибо тебе. Мама рассказывала о тебе. Она сильно скучает, хотя изо всех сил старается это скрыть», — печально промолвила Карина, обращаясь к Церберу. «Поэтому, Анфиса, пожалуйста, помоги мне восстановить справедливость. Если родители любят друг друга, то зачем такие жертвы? Как все сложно у взрослых». Карина тяжело вздохнула и добавила шепотом, словно делилась сокровенным секретом. «Знаешь, мама вообще редко рассказывает подробности, всегда отделывается общими словами. Скажем прямо, она почти ничего конкретного не говорит. Я совсем запуталась». «Я вижу, что ты девочка с мозгами, поэтому расскажу тебе о том, что сама узнала буквально несколько часов назад. Твой отец проговорился. Ситуацию подстроили. В этом я на 100% уверена». И после небольшой паузы Анфиса подробно изложила Карине всю историю, раскрыв истинные обстоятельства произошедшего. «Я же говорю, как все сложно у взрослых». Карина озадаченно смотрела на фотографии мамы, где та была в свадебном наряде. «Неужели нельзя было просто поговорить, проанализировать? Как же так?» «Не вешай нос, разберемся. Теперь бы только твою маму убедить простить отца. Но знаешь, он не виноват. Я уверена, что тот, кто все это подстроил, использовал еще и морок». «Однозначно, сознание твоего отца затуманено, но они не смогли повлиять на сердце. Он не скрывает, что любил свою жену». «Ну, довольно эмоций. Пойдем ужинать. А потом, раз у нас есть ты, тебя можно использовать как кровного представителя с одной стороны. Твой отец, пострадавший, с другой». «А дядя Руслан?» — уточнила Карина. «Он ведь тоже, так сказать, пострадавший с третьей стороны?» «Мне достаточно представителей с двух сторон. Думаю, стояла цель их разлучить. Вот и состряпали такую ситуацию. Друзья, любовь, предательство». «Так, а как мы все узнаем? Я, наверное, не смогу помочь, ведь я же ничего не знаю», — с сожалением сказала Карина. «Поверь мне, сможешь», — подмигнула Анфиса. «Просто ты пока еще не знаешь». «Ужинать! Что вы там застряли?» Роман уже стоял рядом с Кариной и Анфисой. «Вы что, даже комнату не осмотрели?» — удивился он. «Я никогда не видела этих маминых фотографий, особенно таких больших», — ответила Карина. «Словно в картинной галерее. И здесь она такая красивая». «Она всегда была красивой», — спокойно ответил Роман и посмотрел на Карину. Анфиса почувствовала волну теплоты, нахлынувшую на него. Чтобы скрыть свое состояние, вампир кашлянул, развернулся и быстро пошел вниз. «Жду вас внизу». «Пойдем ужинать, а после попытаемся разобраться в ситуации», — проговорила Анфиса. Спустившись вниз, они обратили внимание на то, что Роман уже подготовился ко встрече гостей. Аккуратно расставил на столе принесенную ранее пиццу, аппетитные роллы, разрезанные ломтики сыра и ветчины, свежайшие овощи и ароматную зелень. «Есть чай, кофе, молоко, сок», — предложил он на выбор. Анфиса с удовлетворением заметила, что Карина не чувствует себя скованно. Наоборот, девушка была на подъеме, и ведьма ясно ощущала надежду и радость. «Вот и хорошо. Именно такой настрой будет только плюсом к моему погружению в данную ситуацию», — промелькнула мысль у Анфисы. Тем временем Цербер увлеченно похрустывал сухими гранулами корма из своей громадной миски, стоявшей на полу у стены. «Не будем долго ходить вокруг да около», — прожевав кусок пиццы, произнесла Анфиса. «Карина в курсе, что ты, твоя жена и ваш общий друг стали заложниками и жертвами какого-то заинтересованного лица. Поэтому сразу же после ужина я своими методами попытаюсь установить цепочку событий. И в этом вы мне должны помочь. А еще...» Анфиса как-то задумчиво посмотрела на Цербера. Пес почувствовал ее взгляд, перестал жевать и подошел к ведьме. «Ты очень умный пес», — Анфиса погладила Цербера. «Иди, доедай, пей воду, а после мы все вместе займемся расследованием». «А Цербер где был в тот день?» — уточнила ведьма. «Я обнаружил его позже. Элеонора уехала на следующий день. Я думал, что его она забрала с собой. Но Цербер был найден нашей домработницей совершенно случайно. Она обнаружила его бездыханное тело под кроватью и страшно испугалась, сама и напугала меня. В тот момент я тоже сильно встревожился, предположив самое худшее». Роман посмотрел на Цербера. «Однако все обошлось благополучно. Наш Иван спас его. За 3 дня интенсивного ухода ему удалось поставить Цербера на ноги. По словам Ивана, ситуация была критической. Если бы промедлили хотя бы на час, то шансы исчезли бы окончательно. Отравление было серьезнейшим. Причем яд оказался настолько необычным, что установить точное вещество не представилось возможным». «И что, тебя тогда ничего не смутило?» — с вызовом произнесла Анфиса. «Перестань. Сейчас, после нашего разговора, я все больше понимаю, каким я был идиотом». Роман встал из-за стола. «Но если все, что ты говоришь, окажется правдой, я не знаю, что сделаю. Кто бы тот ни был». Роман сжал кулаки. «Ладно, успокойся. В вашей ситуации не обошлось без морока, тем более такого долговременного. Не знаю, что за кудесник или кудесница, но мы все выясним», — уверенно произнесла Анфиса. После ужина Роман вместе с Анфисой и Кариной в сопровождении Цербера зашли в просторную спальню на 2-м этаже. «Здесь я обнаружил Элеонору и Руслана. Все осталось таким же, каким было тогда. Ничего здесь не изменилось, потому что после тех событий я ни разу больше не открывал эту дверь». «Лучше и не придумаешь», — отозвалась Анфиса. Анфиса внимательно осмотрела помещение. Слой пыли, скопившийся за годы, тоже хранил эмоции и события. Взгляд ведьмы скользил по каждому предмету интерьера. Она медленно прошлась по комнате, хлопая кнутом и пытаясь настроиться на невидимую связь с прошлым. Благодаря тому, что Роман ничего не менял и не входил в комнату после произошедших событий, присутствие в спальне создавало странное ощущение замкнутости пространства, будто события прошлого продолжали витать в воздухе комнаты. «Так, Цербер, хороший мой», — пес понимающе уставился на Анфису. «Ты был там, все слышал и, возможно, даже кое-что видел. Тогда тебя отравили, но ты единственный прямой свидетель всего произошедшего. Слушай меня. Ложись туда, где был в тот злополучный вечер, прямо под кровать. Полежи спокойно и постарайся вспомнить. Я знаю, ты умный пес, и у тебя все получится». Анфиса нежно провела рукой по голове Цербера, после чего тот сразу юркнул под массивную старинную кровать. «Карина, протяни мне свою ладонь. Я должна ощутить твое присутствие и энергию». «Да, вот так отлично», — шепотом проговорила ведьма, внимательно прислушиваясь к ритму ее сердцебиения. «Роман, покажи Карине, где лежала твоя жена и ее мать». «Так, очень хорошо. Теперь встань в любое место, где ты мог стоять в тот день, и сосредоточься на воспоминаниях». Роман стал посередине комнаты лицом к кровати. «Постарайся вспомнить все детали того дня. Мне не мешать, сколько бы времени ни прошло», — произнесла Анфиса и отошла в сторону, чтобы вся комната была в поле ее зрения. Ведьма все усерднее и сильнее хлопала кнутом. Она все отчетливее различала каждый стук сердца. Сначала твердое сердцебиение Романа, потом учащенное пульсирование Карины, наконец, мощный гул пульса огромного пса Цербера. Постепенно ведьма погружалась в события прошлого. Атмосфера комнаты становилась все плотнее и тяжелее, будто сама реальность распадалась на мельчайшие частицы, превращаясь в крошечные атомы пространства. Ведьма ясно ощущала каждое движение воздуха вокруг себя, вслушивалась в тихие вздохи, едва заметные шорохи, прерывистые звуки, едва уловимые вибрации. «Что-то отвратительное». Анфиса поморщилась, но глубоко вдохнула. Запахи, как пазлы, складывались в картинки, превращаясь в сюжеты. Вот какая-то женщина с каким-то флаконом парфюмерной воды протягивает его Руслану. Потом снова появляется эта самая женщина рядом с Элеонорой. Но что-то неестественное во всех ее ужимках, в каждом движении чувствуется фальшь и натянутость. Анфиса продолжала силой хлопать кнутом. Вокруг нее возникла огненная стена, словно все воздушные атомы превратились в огненные искры и с очередным ударом кнута просыпались на пол. И вдруг...